Глава 11. Пробуждаемся вместе. Практика радикального принятия в отношениях. Друзья, пребудем на века, без ссоры и хандры. Ведь наша дружба тем крепка, что мы всегда бодры. Руми. Искал я Бога, Бог ко мне не шел. Искал я душу, скользкую, как шелк. Искал я брата и троих нашел. Неизвестный автор. В одной из легенд о Святом Граале Персиваль, молодой рыцарь, забредает в поисках чаши в иссушенную и разрушенную землю, где ничего не растет. Оказавшись в столице этой земли, он видит, что горожане ведут себя так, как будто все нормально. Они не задаются вопросом, что за напасть обрушилась на нас или что мы можем сделать. Скорее, они выглядят подавленными, застывшими, будто находятся под каким-то заклятием. Персиваля приглашают в замок, где он, к своему удивлению, видит лежащего при смерти бледного короля. Жизнь монарха, как и все его земли, затухает. У Персиваля много вопросов, но он оставляет их при себе, так как один из более старших рыцарей сказал ему, что по статусу ему пока не положено задавать вопросы. Следующим утром он покидает замок, чтобы продолжить свое путешествие. Вскоре он встречает на дороге колдунью Кундри. Когда она узнала, что Персиваль ничего не спросил у короля, она впала в ярость. Как он мог быть таким бездушным? Он мог бы спасти короля, королевство и самого себя, если бы задал вопросы. Персиваль принял ее слова близко к сердцу. Он вернулся в то королевство и поехал прямо в замок. Он сразу же пошел туда, где лежал король, преклонил перед ним колени и мягко спросил: «О мой господин, что с тобой?» В то же мгновение краска вернулась на щеки короля, и он встал полностью исцеленный. И все в королевстве вернулось к жизни. Люди, заново пробужденные, стали оживленно говорить, смеяться и петь. Злаки стали расти, а трава на холмах засияла новой весенней зеленью. Когда мы чувствуем себя отрезанными от других, как это случилось с королем в этой истории, мы также можем воспринимать свою жизнь как бесплодную землю. Она может казаться нам бессмысленной и опустевшей. Мы не можем ни сами пробудиться от транса неполноценности, ни пробудить тех, кто окружает нас. Когда в нашу бесплодную землю приходит кто-то, кому действительно не все равно, мы в одно мгновение можем вернуться к жизни. Одна моя подруга звонит мне время от времени, когда впадает в депрессию. Она может чувствовать себя безжизненной и пустой в течение дней или даже недель, не понимая, что мучает ее, не чувствуя связи с болью своей грусти. Но достаточно моего искреннего вопроса «как ты?», чтобы начался исцеляющий поток слез. Когда мы движемся по духовному пути, нам может казаться, что для освобождения от наших эмоциональных страданий достаточно просто больше медитировать или молиться. Но неважно, как много мы медитируем или молимся, нам все равно нужна помощь других, чтобы разобрать стены нашей обособленности. Нам необходимо напоминание о том, что мы — часть общего. Суть исцеления заключается в памятовании о том, что мы все связаны друг с другом и миром. Анне, одной из моих учениц на занятиях по медитации, было 4 года, когда ее семья переехала в новый дом на другой конец города. В хаосе дня переезда случилось то, что на годы заперло Анну внутри нее самой. Тем утром она играла в подвале, пока все упаковывали коробки и носили их в машину ее родителей. Когда она заметила, что уже какое-то время никто не приходил, она поднялась по лестнице, чтобы найти маму. Дверь в подвал была заперта, а дом казался ужасно тихим. Анна задрожала и стала стучать ногой в дверь, крича и воя. Потом она в ужасе съежилась в углу. К тому времени, когда ее родители осознали, что забыли ее, каждый из них думал, что Анна с другим, прошла пара часов. Уже будучи взрослой, Анна часто чувствовала себя очень маленькой и испуганной. Когда она находилась дома одна, ее часто охватывало мучительное одиночество. Она пыталась, как ее научили на занятиях по медитации, относиться к своему сильному чувству уязвимости с благожелательным осознаванием, но внутри она слышала голос ребенка, который кричал: «Я не хочу быть одна, я не вынесу этого». Так как Анна практиковала медитацию, когда она пришла ко мне за духовным советом, она думала, что я научу ее какой-нибудь технике, которая поможет ей справиться с ужасом. К ее удивлению, я сделала упор на том, как сильно наше духовное исцеление и пробуждение зависит от других. Нас ранят в отношениях, и нам необходимо исцелиться в отношениях. Анна испытала облегчение, когда услышала, что голос кричащего ребенка не был недуховным. Она могла не стыдиться того, что ей нужна близость с другими. Как и в случае с королем из истории про Персиваля, ключом к ее пробуждению стало чувство искренней заботы и интереса к ней, со стороны других. Мы социальные существа. Мы едим, спим, работаем, любим, лечимся, самореализуемся и достигаем пробуждения вместе друг с другом. Даже когда мы совершенно одни, у нас внутри есть ощущение, что мы часть некой общности, и мы беспокоимся о том, как другие воспринимают нас. Ощущение заботы со стороны других позволяет нам, как королю, выйти из транса и обрести цельность. Все наши отношения, будь то отношения с учителем, психотерапевтом, коллегами, членами семьи или друзьями, обладают потенциалом привести нас к расцвету. С современной точки зрения это наша сангха, и она включает в себя все сплетение сознательных отношений, внутри которых мы можем исцелиться и пробудиться. Конечно, одни отношения будут более взаимно исцеляющими и приносящими удовлетворение, чем другие, но все они могут раскрыть нашу соединенность друг с другом. Когда два крыла радикального принятия, осознанность и сочувствие, раскрыты, наши отношения становятся сосудом для духовной свободы. Сознательные отношения — сердце духовной практики. В некоторых адаптациях буддизма на Западе есть тенденция сосредотачиваться на индивидуальных практиках медитации, оставляя в стороне межличностный и социальный контекст, в котором эти практики обычно проходили. Мы ищем безопасные и тихие места, где могли бы отточить инструменты осознанности и научиться сохранять спокойствие, внимательность и ясность. И хотя периодическое уединение — это драгоценная и необходимая часть духовной практики, учения, которые в первую очередь делают упор на молчаливой медитации и сосредотачиваются на внутренней жизни практикующего, могут привести к основополагающему непониманию. Они могут усилить неверное представление о том, что мы находимся на опасном и одиноком пути, и что наши духовные цели достижимы только в одиночестве. Журнал «Трисайкл» однажды напечатал карикатуру в виде объявления в буддийском разделе частных объявлений. «Высокий, темный, красивый буддист ищет себя». Это можно воспринять как тонкое замечание того, насколько обособленными мы можем стать, если интерпретируем учение так, будто мы сами по себе медитируем и упорно трудимся, чтобы освободить связанное обязательствами «я». Отношения с другими имеют значение, но могут казаться несущественными для нашего духовного пробуждения. Если мы считаем свою практику духовной только в случае формальных медитаций, мы упускаем из виду, насколько важны для нашего пробуждения повседневные отношения. Мы избегаем тревожащих, волнующих и запутывающих эмоций, которые возникают в отношениях. Мы отказываемся осознавать, что любящий, умиротворенный человек в молчаливом ретрите легко может превратиться в злого и колкого при общении с другими. Когда я смотрю на годы своей духовной практики, я вижу, что наиболее важный опыт пробуждения мои сердце и ум обретали в контексте глубоких человеческих отношений. Когда я родила и воспитывала ребенка, когда мое сердце разбилось, когда помогала я и когда помогали мне, когда я столкнулась со страхом близости, боролась с критичным умом, старалась более полно отдаваться любви. В близких отношениях возникали мои самые сильные ответные реакции, но также и драгоценное переживание объединения. Я вернулась домой со своего первого 6-недельного ретрита по Випассане счастливой, умиротворенной и расслабленной. Отец Нараяна, Алекс, оставался дома, чтобы заботиться о сыне, и я была счастлива видеть их обоих. Мы провели вечер, поедая попкорн, болтая и дурачась. На следующее утро я вошла в свой кабинет и обнаружила на столе конверт с платежом по ипотеке, который Алекс должен был отправить в мое отсутствие. Теперь было уже слишком поздно, и мне приходилось заплатить штраф. Я позвонила Алексу и начала кричать на него. Я кричала, что не заработала никаких денег в прошлом месяце и что не могу положиться на него ни в чем, даже в том, чтобы просто опустить письмо в почтовый ящик. Очевидно, что я злилась и из-за прошлых обид, но мой гнев был свежим и острым. Он слушал меня какое-то время, а потом сказал: «Так вот чему ты учишься на этих буддийских ретритах». Его слова могли бы быть едкими, но они не были таковыми. Скорее, я слышала разочарование в его голосе. Он хотел увидеть пользу от моей практики. А мы опять скатились к привычной рутине. Повесив трубку, я тут же испытал раскаяние. Что ценного было в моем глубоком переживании принятия и спокойствия, если я так легко взрывалась и возвращалась к старым шаблонам поведения? Ответ Алекса, как колокольчик на нашем ретрите, был ясным звонком пробуждения. Меня позвали обратно к радикальному принятию, к тому, чтобы я встречала возникающие чувства с осознанностью и благожелательностью. Мои сожаления напомнили мне, что отношения с другими находятся в самом центре духовной жизни. Будда считал сангху, сообщество монахов и монахинь, которые следовали его учению, одним из основных сокровищ на духовном пути. Его собственные отношения с Анандой, его преданным помощником и кузеном, это вечный пример духовной любви и дружбы. Ананда, известный среди сангхи монахов и монахинь добротой и щедростью, самоотверженно заботился о потребностях Будды. А Будда предложил Ананде внимательное и любящее наставничество на духовном пути. Фактически, вопросы Ананды, которые он задавал все те годы, позволяли Будде прояснять свои учения. «Не так, Ананда», — знакомый рефрен в текстах, указывающий нам на то, что сейчас мы получим важное послание. Вот один из вопросов Ананды. «Ведь это половина святой жизни, преподобный учитель. Иметь замечательных друзей, товарищей и единомышленников». «Не говори так, Ананда, не говори так. Иметь замечательных друзей, товарищей и единомышленников — это в действительности полная святая жизнь». И хотя Будда не отрицал ценность практики в уединении, он определенно подчеркивал важность взаимной поддержки в пробуждении сердец и умов. За годы своих путешествий и учений Будда представил своим последователям некоторые принципы гармоничной жизни в сообществе. Его основное этическое учение — это не причинение вреда, почтительное отношение к жизни. Когда кто-нибудь в сангхе вел себя так, что причинял вред, Будда советовал найти способ уладить конфликт. Он также сделал правильную речь, говорить то, что истинно и может помочь, одной из ключевых практик на восьмеричном пути. В своей книге «Соприкасаясь с миром» Тит Нат Хан опирается на учение Будды, когда предлагает способы разрешения ситуации, в которой мы кого-то обидели. Основное правило заключается в том, чтобы брать на себя ответственность за причинение вреда другим, внимательно слушать, чтобы понять страдания другого человека, искренне извиниться и освежить нашу готовность действовать с сочувствием по отношению к этому человеку и всем существам. Как возмещение убытков в программе «12 шагов», эти простые, но вместе с тем эффективные способы уделять внимание другим и относиться к ним с мудростью раскрывают и освобождают наше сердце. После того, как я сорвалась тем утром на Алекса, я позвонила ему снова и попросила прийти домой в обеденный перерыв, чтобы мы могли поговорить. Когда он сел за стол, я тут же извинилась. Мы немного поговорили, и каждый рассказал о своих чувствах. Я сказала ему, как благодарна за возможность искренне общаться. Мы делали вместе то, что я неделями практиковала в уединении. Обращали внимание, преодолевали трудности и в результате становились более сплоченными и пробужденными. В безопасном поле нашей взаимной заботы мы также смогли обсудить, как избежать таких ситуаций в будущем. Алекс сказал, что постарается делать то, о чем мы договариваемся. Я призналась, что моя реакция была слишком сильной и приняла решение в будущем делать паузу и не набрасываться на него в гневе. Это было более 10 лет назад, и сейчас, глядя в прошлое, я вижу, что наш прогресс в этом, пусть медленный и несовершенный, был возможен только благодаря нашему взаимному принятию друг друга. Глубокий источник радикального принятия, который я открыла для себя на ретрите, был прямо в центре человеческих отношений. Для того, чтобы скрыть свои сильные желания и страхи, которые у нас могут возникать в близких отношениях, мы часто прячемся за маской своей личности. Мы реагируем друг на друга по привычке, немедленно, путаясь в своих шаблонах защиты, притворства, осуждения и отстранения. В своей книге «Медитируем вместе, говорим из молчания» учитель Випассаны Грегори Крамер предлагает практику, которая поможет разрушить такие шаблонные реакции прямо во время общения. Он пишет: «Есть сидячая медитация, есть медитация во время ходьбы. Почему бы не быть в медитации во время того, как мы слушаем и говорим? Разве это неразумно — практиковать осознанность в отношениях и становиться лучше?» Грег называет свою межличностную медитацию «диалог прозрения». Пока мы вовлечены в разговор, вместо того, чтобы сразу же отвечать на реплику другого, мы на мгновение делаем паузу, расслабляем тело и ум и осознаем свои ощущения. Мы спрашиваем себя, что действительно требует нашего внимания, и отмечаем, какие возникают мысли и чувства. Мы осуждаем или интерпретируем или комментируем то, что говорит другой человек? Какие ощущения возникают в нашем теле? Делая паузу и направляя свое внимание, мы более четко осознаем шаблоны своих реакций. Будь это в формальной межличностной медитации или в процессе наших повседневных взаимодействий, такой способ практиковать радикальное принятие друг с другом приводит к большему пониманию и доброте в отношениях. Когда мы практикуем паузу и углубление внимания, мы больше не движимы бессознательными желаниями и страхами. У нас появляется выбор. Тогда мы способны опустить свой мысленный комментарий и внимательно прислушаться к словам собеседника. Способны воздержаться от каких-то слов, призванных доказать нашу правоту. Способны вслух признать свое чувство уязвимости. Мы учимся внимательно слушать и говорить осознанно. Говорить то, что принесет пользу и что истина. Пробуждение при помощи сознательных отношений — это суть духовной жизни. Страхи и желания, которые мы испытываем в своих отношениях с другими, либо усиливают наше чувство обособленности и неполноценности, либо, если мы встречаем их с радикальным принятием, преобразуются в сочувствие и любящую доброту, как это произошло в ситуации с Алексом. Когда я сдержала ответную реакцию, мы смогли осознанно поговорить, и наши сердца снова открылись друг к другу. Тит Нат Хан говорит, на Западе Будда и есть Сангха. Из-за чрезмерной склонности людей в нашей культуре видеть себя как отдельных индивидуумов, эффективный и непосредственный способ познать нашу природу Будды — это отношения друг с другом. Когда мы посвящаем себя пробуждению и работаем с сознательностью в отношениях, мы напрямую работаем с условиями, которые удерживают нас в трансе отчужденности. Вызов и благословение нашей уязвимости. На наших сеансах психотерапии мы с Анной работали над тупиковой ситуацией, в которой она оказалась. Она боялась быть одна, но также боялась быть с другими, особенно с теми, кого не очень хорошо знала. Однажды Анна пришла на нашу встречу встревоженная и расстроенная. Она лицом к лицу столкнулась с одним из своих самых глубоких страхов. Анна очень любила петь и последние несколько лет участвовала в довольно известном городском хоре. Сейчас речь шла о том, что хор, состоящий из 30 человек, поедет в турне. На следующую неделю была запланирована однодневная встреча, на которой все собирались обсудить эту поездку и принять решение по продвижению и сбору средств. Эта перспектива была ужасающей. Анне нравилось петь с другими в хоре, не чувствуя себя при этом крепко связанной с другими участниками. Хор был для нее безопасным местом, где она могла держаться особняком и при этом наслаждаться тем, как ее богатая контральта смешивается с голосами других. Но поездка на встречу и, возможно, в турне — это уже совсем другое дело. Придется взаимодействовать с другими. Она понимала, что в противном случае почувствует себя изгоем. Мы говорили о том, как Анна могла бы справиться со страхом, если он возникнет во время этой встречи. Она могла бы взять паузу и направить на страх свое внимание, попытаться взять паузу в разгар обсуждения. Этого могло оказаться достаточно для того, чтобы немного расслабиться и осознать любые возникающие чувства или истории. Я сказала ей, что если она будет просто слушать и внимательно относиться к тому, что испытывают другие, это также поможет ей быть более осознанной вместо того, чтобы бороться со страхом. Я добавила, «Знаешь, Анна, нет ничего страшного в том, чтобы сказать вслух, я сейчас чувствую беспокойство». «Всей группе!» — запротестовала Анна с детским ужасом. Я согласилась, что это не просто признаться другим, что сейчас чувствуешь, и, конечно, нужно смотреть по ситуации, но если мы знаем, что окружающие нас люди по большей части хорошие и имеют добрые намерения, они только поприветствуют проявление настоящих чувств. Требуется мужество, чтобы сказать правду о том, как мы себя чувствуем. «Особенно если мы не знаем наверняка, как это будет воспринято», — сказала я. «Но если мы откроемся, это также может стать и подарком для других. Это будет приглашением сделать то же самое». Анна все еще испытывала страх, уходя от меня в тот день, но решила поехать навстречу и сделать все, что в ее силах. Во время встречи в первой половине дня группа бурно обсуждала, не будет ли предполагаемый тур слишком амбициозным или затратным. Сердце Анны громко забилось, она задрожала. Ей казалось, будто она заперта в коробке, которая неумолимо сжимается. И с каждым мгновением она все больше ощущала себя в ловушке. Ей казалось, что она задыхается. Она решила, что уедет в обед. Она могла бы сказать, что не очень хорошо себя чувствует. Это была правда? Анна посмотрела на часы. Все еще 20 минут до перерыва на обед. Неожиданно в ее уме отчетливо всплыло воспоминание о подвале. Она находилась в комнате с 30 людьми, но все же чувствовала себя отчаянно одинокой и обособленной. Вспомнив о методах, о которых мы говорили, она пыталась осознанно воспринимать свои чувства, принимать их с добротой. Но она застыла от страха. Она слышала, как руководитель хора разочарованно напоминает всем, что прошла уже половина дня, а они так ничего и не решили. Когда он остановился, Анна услышала свой собственный голос, тихий и запинающийся. «Вы не возражаете? Мне надо кое-что сказать». Все в комнате тут же замолчали и обратили на нее свое внимание. Она сглотнула и продолжила. Я не знаю точно, что сейчас происходит, но прямо сейчас мне очень страшно. Вот и все. Больше она не могла сказать ни слова. Из ее глаз покатились слезы. Тело задрожало. Женщина, которая сидела с ней на диване, сказала: «О, милая, все в порядке», подсела поближе и утешительно обняла ее за плечи. Анна уткнулась в нее и зарыдала. Через несколько минут она успокоилась, и женщина, которая обнимала ее, мягко сказала: «Ты хочешь рассказать нам, что происходит?» Анна оглянулась вокруг, все смотрели на нее, но они не выглядели ни шокированными, ни неприятно пораженными. Они терпеливо ждали. Несмотря на то, что голова раскалывалась, она попыталась найти слова. Она сказала им, что такое иногда случается, на нее вдруг накатывают страх и одиночество. Она редко позволяла другим видеть, что с ней происходит, но больше не может так жить. Она просто хочет, чтобы люди знали, и тогда она не будет чувствовать себя такой ужасно одинокой. Когда она увидела их реакции, кивающие голову, добрые улыбки, ее тело стало расслабляться. Несколько человек сказали Анне, что они уважают ее за смелость. Одна женщина заметила, что тоже чувствовала себя некомфортно во время утреннего обмена мнениями. Ничего страшного не случилось, но все происходило не очень дружелюбно. Мужчина, сидевший рядом с ней, согласился. Он ожидал, что поездка будет не столько деловым турне, сколько возможностью лучше узнать друг друга и, может быть, создать что-то новое вместе. Слушая других, Анна чувствовала, как ее броня тает. Голова больше не раскалывалась на части. Анна ощущала лишь легкую пульсацию, но на сердце полегчало. Следующие пару часов группа, оставив в стороне деловые вопросы, говорила о страхах и трудностях, радостях и удовлетворении от того, что они делятся музыкой. К концу дня поездка в турне уже не ставилась под вопрос. Несколько человек вызвались стать организаторами, и все в группе чувствовали себя ближе друг к другу. Все испытывали радостное волнение. К удивлению Анны, вместо ощущения отверженности, она тоже чувствовала себя ближе почти ко всем. Нота человеческой уязвимости, которую добавила Анна, сделала звучание хора более богатым и проникновенным. Когда мы раскрываем перед всеми свой страх или боль, мы фактически даем другим разрешение быть более настоящими. К счастью для Анны, именно это и произошло. Важно чувствовать, когда другие из-за своего гнева или заблуждения не могут понять нас или ответить так же открыто. Когда мы показываем свою уязвимость, мы всегда рискуем, и иногда нас могут ранить. Но мы должны понимать, что самая большая боль, настоящее страдание — это оставаться в броне и чувствовать отчужденность. Пусть для того, чтобы быть уязвимым, требуется храбрость, награда сладка, мы открываем сочувствие и подлинную близость в наших отношениях с другими. В одной из своих книг Энтони де Мелло, священник и иезуит, рассказывает о том, как переживание радикального принятия изменило его жизнь. Он пишет, что годами был неврастенником, тревожным, подавленным и эгоистичным. Как и многие из нас, он вовлекался в один проект за другим ради самоутверждения, и когда что-то не получалось, был на грани отчаяния. Особенно болезненно он воспринимал то, что даже его друзья признавали, что ему необходимо измениться, и регулярно побуждали его стать менее поглощенным собой. Его мир изменился, когда друг однажды сказал ему: «Не меняйся, я люблю тебя таким, какой ты есть». Поток этих слов в его сердце и уме был подобен молитве: «Не меняйся, не меняйся, не меняйся, я люблю тебя таким, какой ты есть». Парадоксальным образом, только когда он получил разрешение не меняться, он почувствовал себя свободным это сделать. Отец де Мелло говорит, что он расслабился и открылся чувству жизни, которое было заблокировано в нем много лет. Когда другие принимают нас такими, какие мы есть, это не значит, что им нравится все, что мы делаем. Это не значит, что они будут пассивно наблюдать за тем, как мы вредим себе или другим. Если нам повезет, то наши друзья или члены семьи вмешаются, когда мы пристрастимся к алкоголю или начнем проигрывать в игровых автоматах всю зарплату. Они скажут нам, если мы заденем их чувства. И если нам повезет еще больше, они дадут нам ясно понять, что в любом случае будут любить нас, и что они принимают то заблуждение, посредством которого мы выражаем свою боль. Любящее принятие в сочетании с откровенностью — это основные компоненты того, что наркологи называют интервенцией. Моя мать, Нэнси Брасс, которая десятилетиями работала в области реабилитации зависимостей, описывает интервенцию как сеанс, в котором тщательно обученные созависимые выступают против алкоголика или наркомана в любящей, неосуждающей манере. И хотя такой подход предполагает конфронтацию, она пишет, что наркологи отбросили старое утверждение о том, что необходимо дождаться, пока ваш клиент будет готов, и только тогда вводить его в программу 12 шагов. Слишком многие умерли до того, как стали готовы, и их семьи были готовы убить их прежде, чем они окончательно опустятся на дно. Когда зависимость разрушает жизнь члена вашей семьи, друзей или коллег по работе, можно устроить такой сеанс. Заранее бронируется место, чтобы, как все надеются, зависимый мог сразу после сеанса приступить к программе реабилитации. Одна из любимых историй моей мамы об интервенции — хороший пример силы радикального принятия. Она пишет: «Я не думаю, что Гарри когда-нибудь сам бы пришел к этой заранее зарезервированной для него кровати. Его повторяющиеся приступы переедания уже проявлялись маленькими венами на его щеках и глазах, в его излишнем весе. Его поведение стало напыщенным и непредсказуемым, и он находился на грани увольнения. Я беспокоилась о том, насколько участники сеанса, его жена, два сына и пожилой отец, смогут быть любящими и неосуждающими, когда каждый из них был так зол на него. Они были полны обид. Сыновья, которые не могли привести домой друзей, потому что от отца можно было ожидать всего. Жена, которая потеряла партнера, на заботу которого могла бы рассчитывать. Отец, который почти никогда не видел своего единственного сына. Я боялась, что они просто проклянут его вместо того, чтобы рассказать ему о своей любви. Я ошибалась. Гарри вошел в комнату и, как он позже рассказал мне, посмотрел на лица тех, кого любил больше всех в мире. Они все смотрели на него. Они были здесь для него. «Что-то произошло с атмосферой в комнате», — сказал он. Казалось, она пульсировала. После того, как он опустился на стул, я предложила Марше, его жене, начать. Но вместо того, чтобы говорить о его отсутствии, о невыполненных обязательствах, она просто встала и поцеловала его. «Спасибо, что пришел, Гарри», — сказала она. Потом, к моему удивлению, все, даже мальчики, встали и обняли его. На это было тяжело смотреть, мы все были в слезах. После этого семья все же сказала то, что должна была. Гарри слушал. Потом он занял ту койку, что была забронирована для него. Это произошло 15 лет назад, и, насколько я знаю, Гарри до сих пор участвует в программе 12 шагов и по-прежнему осознает, что реакция семьи, любовь, принятие и высказывание истины, возможно, спасла его жизнь. Я всегда поражаюсь, когда наблюдаю за силой радикального принятия. Я видела людей, которые годами носили в себе постыдные секреты, а потом присоединялись к группе 12 шагов или к группам духовных друзей, которые я опишу позже. И тут же испытывали глубокое облегчение. Они осознавали, что они такие же люди, как и другие, несовершенные, но все же достойные любви. Они могли сделать глубокий вдох и начать все заново. Я видела, как после нескольких месяцев практики любящего принятия в группе одна из моих клиенток стала способна на близость с партнером так, как раньше это казалось немыслимым. Я видела, как люди меняли карьеры и начинали заниматься тем, что действительно вдохновляло их, только потому, что они ощутили принятие. Радикальное принятие будто открывает дверь нашей клетки и приглашает свободно передвигаться по миру. Продвижение по пути с духовными друзьями. Мы так небрежно используем слово «друг», что забываем про его глубину и силу. Дружелюбие — один из основных переводов палийского слова «метта» или «любящая доброта». Любовь и понимание друг друга освежает нашу жизнь, как глубокий колодец с чистейшей водой. Если бы исчезли все религии и идеологии, и нашим единственным стремлением стала бы дружба, безусловная дружба друг с другом, с нашей внутренней жизнью, со всей природой, о, что за мир это был бы! Проводя время с хорошими друзьями, мы можем расслабиться и перестаем воспринимать свои болезненные эмоции или запутанное поведение как симптомы духовного отступления. Когда мы привносим в сознательные отношения свою уязвимость, проницательность и сердце, мы осознаем, что достигаем пробуждения все вместе. В этой атмосфере общности становится возможным глубокое исцеление. Одна из моих учениц на занятиях по медитации, Карен, проходила через трудный развод с человеком, за которым была замужем 15 лет. Они были втянуты в битву за определение места жительства детей. Карен казалось, что ее жизнь рушится и что она совершенно одна в этой битве. Когда Карен пришла ко мне поговорить о том, как ей справиться с гневом и сомнениями в себе, я предложила ей присоединиться к одной из наших групп духовной поддержки. Эти группы называются Кальяна-Митта, на пали «Духовные друзья». Они впервые появились среди учеников и учителей медитационного центра Spirit Rock недалеко от Сан-Франциско. Они так эффективно отвечали запросам участников, что скоро появились во многих буддийских сообществах по всей стране. В группе обычно около 8 человек, и большинство из них встречаются раз в неделю. Встреча обычно начинается с молчаливой медитации и переходит потом в осознанный диалог. Участники встречи могут говорить о том, как сложно сохранять духовную пробужденность в повседневной жизни, будь то работа или близкие отношения, или о том, как работать со своей зависимостью или страхом болезни или смерти. Иногда центром обсуждения становится углубление формальной практики. Какой бы ни была тема разговоров, намерение всех участников группы — честно говорить и слушать, сохранять осознанность и искренне общаться. Карен заинтересовалась и сразу же начала посещать встречи кальяна-митта. Там она с облегчением обнаружила, что может говорить о своих чувствах — ярости, бессилии и страхе, и при этом не чувствовать себя странной или осуждаемой. Она даже могла признать, что иногда ведет себя ужасно, срывается и начинает истерически кричать, когда ее бывший муж критикует ее или обманывает. Мягкое принятие группы помогло Карен поверить, что и это тоже может стать частью пути. Ее неконтролируемые реакции не делали ее плохой. Это не было уходом от духовного пути. Скорее, болезненные эмоции были призывом усилить внимание и практиковать сочувствие. Когда другие участники группы говорили о сложных и запутанных ситуациях в своей жизни, Карен чувствовала, что она не одинока. «Я ходила на совместные медитации и думала, что все остальные такие спокойные и умиротворенные, как будто они все уже познали природу Будды и все такое. А я тут единственный невротик, погруженный в навязчивые мысли о своей жизненной драме». Теперь она поняла, что каждый может испытывать перепады настроения и эмоциональные бури, но они не определяют нашей сути. Как и погода, они изменятся и пройдут. Кроме того, участие в группе духовных друзей помогло ей вспомнить о том, что она так ценила в себе — способность к сопереживанию, чувство юмора и интуитивную мудрость. Участие в группе кальяна-митта изменило не только отношение Карен к себе, но и к Ричарду, ее бывшему мужу. За время их брака Карен пришла к убеждению, что ее легко ранимые чувства — свидетельство слабости, а потребность в теплых отношениях и поддержке — свидетельство изначальной неуверенности. Но после месяца в группе кальяна-митта, где другие также делились своими обидами и страхами, она знала, что с ней все в порядке. Вместо того, чтобы чувствовать себя переполненной эмоциями, разбитой или впадать в ярость каждый раз, когда ей приходилось взаимодействовать с Ричардом, она обрела глубокую уверенность в себе. На одной из встреч Карен рассказала о происшествии, которое случилось пару дней назад. Она разговаривала по телефону с Ричардом, обсуждая, стоит ли переводить их старшую дочь Мелани в частную школу. Ричард едко заметил, мол, надеется, неуверенность Карен не отразится на Мелани и не заставит ту предпочесть частную школу общественной. Карен почувствовала всплеск гнева, но ничего не ответила. Вместо этого она представила группу кальяна-митта, их теперь знакомые и заботливые лица. Она вспомнила чувство принятия и почувствовала огромную волну благодарности за то, что ей больше не нужно верить в его истории о ее недостатках и ограниченности. Карен все еще чувствовала раздражение и быстро закончил разговор, но она также чувствовала радостное волнение и надежду. Благодаря чувству поддержки и принятия она смогла выйти за пределы привычного танца реакции в своем общении с Ричардом. Растущая уверенность Карен в себе сослужила хорошую службу, когда она помогла дочери разобраться с тем, какая школа подойдет ей лучше. Став более расслабленной, она смогла открыто выслушать опасения и страхи Мелани, не чувствуя себя перегруженной ими или некомпетентной. Вместе они посетили школьного психолога и побывали в школе Квакер, где хотела учиться ее дочь. «Чем больше я слушала Мелани, тем отчетливее понимала, что она права в своих желаниях», — сказала мне Карен. Я знала, что эта новая школа прекрасно ей подойдет. Когда она в следующий раз говорила с Ричардом, он даже не стал спорить. Думаю, он согласился, потому что я согласилась. У меня появилась уверенность в себе. То принятие, которое Карен получила от своих духовных друзей, пустило корни. Ее уверенность в себе позволила ей общаться с окружающими с растущей уравновешенностью и силой. Когда радикальное принятие расцветает в наших отношениях, оно становится словно духовным рождением, позволяющим нам поверить в чистоту и красоту того, кто мы действительно есть. Как хорошие родители транслируют детям, что они достойны любви, так же и мы, понимая и принимая других, подтверждаем их значимость и потребность в общении. Столкновение с таким радикальным принятием может изменить нашу жизнь. Показывая другим, подобно зеркалу, их чистоту, мы предлагаем бесценный дар, и его благословение распространяется на всю жизнь. Рэйчел Наоми Рэмон пишет: «Когда мы распознаем искру Божию в других, мы дуем на нее со всем нашим вниманием и раздуваем ее. Неважно, как глубоко и как долго она была скрыта. Когда мы благословляем кого-то, мы соприкасаемся с изначальной чистотой внутри них и желаем им добра. Отзеркаливание внутренней красоты — это благословение, которое каждый из нас может дать другому. Нужно только сделать паузу, ясно увидеть, кто стоит перед нами, и раскрыть сердце». Иногда самый глубокий опыт пробуждения происходит в близких и любящих отношениях, которые полнее всего напоминают нам о том, кто мы. Суфийский учитель Идри Шах рассказывает историю о дервише, который был настолько мудрым и почитаемым, что каждый раз, когда он садился за столик в своей любимой кофейне, его тут же окружали ученики и последователи. И хотя он был очень скромным, эти качества были частью его ауры, привлекающей к нему людей. Дервишу задавали разные вопросы о духовной жизни, но самым частым был вопрос: «Как ты стал таким святым?» И он всегда отвечал: «Я знаю, что в Коране». Так продолжалось какое-то время, пока однажды довольно высокомерный новичок, услышав такой ответ, не бросил ему вызов. «Ну и что же там в Коране?» — потребовал он ответа. Посмотрев на него с добротой, дервиш ответил: «В Коране лежат 2 засушенных цветка и письмо от моего друга Абдулы». Хотя тексты направляют нас, а практики сосредотачивают и успокаивают, живое переживание любви, как показал дервиш, раскрывает присущую нам целостность и сияние. Наша жизнь заключена во взаимозависимое поле существования. И когда мы проявляем сознательность в отношениях, когда, как говорит Руми, наша дружба тем прочна, что мы пробуждены, страдание нашего личного транса неполноценности растворяется. Майкл Мид, известный рассказчик и учитель, описывал ритуал исцеления в Замбии. Если член племени заболевал, эмоционально или физически, считалось, что в этом человеке застрял зуб предка, и он вызывает болезнь. И так как все члены племени связаны друг с другом, страдание одного влияет на всех остальных, следовательно, все должны быть включены в процесс исцеления. Ритуал исцеления в этом племени основан на убеждении в том, что, как это описывает Мид, зуб выйдет наружу, когда правда выйдет наружу. В то время как больной человек должен открыть свои чувства, ярость, ненависть или похоть, чтобы вся правда вышла наружу, каждый член племени также должен выразить свои тайные обиды и страхи, гнев и разочарование. Мид описывает это так: освобождение происходит только когда все выходит наружу посреди танцев, пения и биения барабанов. Вся деревня очищается, вытащив зуб, то есть освободившись от сложных чувств. В этом ритуале заключена большая мудрость. В отличие от нашей культуры, в которой болезнь или депрессия считаются личной ответственностью или горем, члены этого племени не обвиняют друг друга и не замыкаются в своем страдании. Скорее, страдание — это общая проблема, часть жизни всех членов племени. Боль принадлежит не только одному человеку. Не воспринимать боль лично — это неотъемлемая часть радикального принятия. Как учил Будда, жизненные трудности не принадлежат одному человеку и не вызваны им. На наше изменчивое состояние тела и ума влияют миллионы факторов. Когда мы осознаем это, оставаясь открытыми и уязвимыми, и принимая друг друга, мы вместе сможем исцелиться. Не воспринимать боль лично — серьезный сдвиг в нашем привычном отношении к жизни. Даже когда мы стараемся не осуждать себя, мы легко предполагаем, что наши завистливые мысли, эгоистичные тенденции, одержимость и часто непрекращающийся поток критики — наша личная проблема и признак нашей ущербности. Но если мы обратим пристальное внимание на других, как это сделала Карен в группе Кальяна Митта, или как это делают племена в Замбии, мы увидим, что не одиноки в своих страхах и желаниях. Мы также увидим, что мы все стремимся к большей любви и пробужденности. Осознание истины о своей идентичности, о том, что мы все страдаем и пробуждаемся вместе на пути — самое действенное противоядие против чувства собственной неполноценности. Когда мой страх или стыд становится нашим общим страданием, радикальное принятие расцветает. Привычное чувство обособленности будет возникать в течение всей жизни. Это просто часть того, кто мы. Когда индийского мастера Шри Нисаргадатту спросили, как можно справиться с этим вечным ощущением отстраненности друг от друга, он дал простой, но прекрасный совет: просто отпустите все мысли, кроме «я Бог, ты Бог». Если мы относимся друг к другу с радикальным принятием, мы подтверждаем истину о том, кто мы, отпуская в дружбе все разделяющие нас мысли и представления, относясь друг к другу с ясностью и любовью, мы удобряем семена освобождения. Управляемая медитация. Взаимодействие с осознаванием. То, как мы говорим с другими и слушаем их, может передавать нашу любовь или ненависть, приятие или отторжение. Будда описывал мудрую речь, речь, которая выражает почтение к жизни, так: говорить только то, что истинно и принесет пользу. Но когда наши реакции обусловлены страхами и желаниями, как мы поймем, что истинно? Как мы различим то, что принесет пользу? Как нам говорить и слушать всем сердцем? Следующие практики медитации представляют собой руководство по удержанию осознанности и открытости в нашем общении друг с другом. Они были составлены на основе разных источников и используются в разных комбинациях духовными друзьями и похожими группами по всей Америке. Вы можете практиковать их сами по себе, когда вовлечены в разговоры, или использовать как формальное руководство для межличностной медитации, в которой два или более человек собираются для осознанного диалога. Сформируйте намерение. В качестве основной духовной практики сформируйте намерение сохранять осознанность, быть честным и благожелательным по отношению к другим в любых обстоятельствах. Напоминайте себе о принятом решении в начале каждого дня, перед началом межличностной формальной медитации или перед любым взаимодействием с другими. Пусть ваше тело служит якорем. Выберите две или три точки контакта, области соприкосновения в вашем теле, где вы можете пробудить ощущение осознанности. Это может быть ощущение дыхания, ощущение в плечах, кистях, животе или ступнях. Во время общения с другими возвращайтесь к этим ощущениям так часто, как можете. Чем больше вы будете практиковать удержание осознанности на этих точках соприкосновения во время сидячей медитации или просто в течение дня, тем проще вам будет поддерживать воплощенное осознавание, когда вы находитесь с другими. Слушайте всем сердцем. Когда говорят другие, постарайтесь отпустить свои мысли и обращать внимание на то, что вам говорят. Это значит, что вы должны отпустить свои цели в этом разговоре. Осознавайте чувства и ощущения, возникающие в вашем теле, особенно в области сердца. Обращайте особое внимание на свой ум, который может погрузиться в оценочные мысли. Если вы осознаете, что критикуете, анализируете или интерпретируете, встречайте эти мысли с осознанностью. Позвольте им уйти. И вернитесь к внимательному слушанию. Это не значит, что вы соглашаетесь со всем, что вам говорят, но вы отдаете должное другим, предлагая свое полное присутствие и внимание. Слушайте всем сердцем, проникновенно. Обращайте внимание на тон собеседника, громкость его голоса и слова. В дополнение к содержанию разговора воспринимайте настрой и суть того, что выражает другой. Говорите от всего сердца. Старайтесь не готовить заранее и не репетировать то, что хотите сказать, особенно когда говорит другой. Говорите то, что кажется подлинным и имеющим смысл в настоящий момент. Это может быть ответом на то, что вы только что услышали. Или, как это происходит в медитативном диалоге, это не обязательно должен быть ответ. Скорее, то, что вы говорите, возникает из потока ваших переживаний. Для того, чтобы говорить от сердца, необходимо сначала прислушаться к себе. Говорите достаточно медленно, чтобы сохранять осознанную связь с телом и умом. Делайте паузу, расслабляйтесь и будьте внимательны. Во время взаимодействия с другими людьми снова и снова делайте паузы. Делайте паузу, когда говорите, чтобы соединиться со своим телом и чувствами. Делайте паузу, когда другой закончил разговаривать, чтобы у вас было время осознать то, что он сказал. Во время каждой паузы расслабляйте тело и ум. Пребывайте в открытости. Все внимание направьте на переживания настоящего момента. После паузы вы можете углубить свое внимание, используя самоопрос. Это позволит вам соединиться с вашим умом и сердцем. Спросите себя, что сейчас истинно? Что я сейчас чувствую? Углубляйте свое восприятие других, спрашивая себя, что сейчас может испытывать этот человек. В этом опросе вы одновременно и действуете, и принимаете. Вы намеренно спрашиваете и изучаете, а также открываетесь тому, что возникает. Используйте паузу расслабления и внимательность как священный путь в настоящее каждый раз, когда вспомните об этом. Практикуйте радикальное принятие. Попытки присутствовать в настоящем и сохранять пробужденность в общении с другими учат смирению. Мы обязательно забудем о своем намерении, забудем соединиться со своим телом, забудем выслушать другого, отпустив свои мысли. Забудем не репетировать, забудем. Относитесь ко всему с радикальным принятием, снова и снова прощая себя и других за несовершенство. Когда радикальное принятие вмещает в себя наши отношения, подлинная близость становится возможной. Практика в сохранении осознанности при взаимодействии друг с другом — это способ привнести осознанность и любящую доброту в нашу повседневную жизнь. В те моменты, когда мы относимся к другим с честностью и добротой, мы начинаем растворять транс отчуждения. Вместо того, чтобы руководствоваться страхом или желанием, мы чувствуем себя все более спонтанными и настоящими. Как и любая медитация, эти практики позволяют нам открыть посредством внимательного отношения друг к другу сладость нашей связи и чувство общности друг с другом.